алименты. Безнадежность привела за собой бессилие. Джерри сел на крышку унитаза, и мысли его полетели назад, словно стая голубей, завезенных на чужбину и выпущенных из клетки, они пролетали над вереницей прожитых лет. И вот Джерри увидел вновь свое детство и услыхал тихую песню милой матери. Под обаянием детских воспоминаний он достал из кармана расческу, оторвал кусочек тонкой бумаги от прикрепленного к стене рулончика и сотворил из расчески и туалетной бумаги маленький музыкальный инструмент. У него было, точно у пастушеской свирели из древней Нубии, нежно дрожащее, простое и грустное звучание. В ожидании освобождения Джерри Финн стал потихоньку наигрывать финские народные песни, которых в чикагском вокзале «Ля Саль» еще никто никогда не играл. Нет нужды представлять не отстающему от времени читателю мистера Говарда Эткисона. Каждый знает, или, по крайней мере, каждый должен знать, что это художественный директор величайшей в мире компании, выпускающей граммофонные пластинки. То есть человек, который знает вкус публики. Тысячи исполнителей модных песенок-боевиков благословляют его имя, ибо без мистера Эткисона они не были бы модными исполнителями. Мистер Эткисон — известный и признанный благодетель. Он всегда что-то берет у одних и дает другим, в то же время оставляя и себе приличное посредническое вознаграждение. У него драгоценные принципы адвоката, мораль коммерсанта, пухлые руки, мягкое округлое лицо и тоненький пастушеский тенорок, обладающий непреодолимым стремлением вырываться наружу через нос. И без этого описания многие узнавали мистера Эткисона, когда он шел с коричневым кожаным портфелем в руке на вокзал «Ля Саль». Он отправлялся в Голливуд на поиски новых граммофонных звезд — Синатра, Отри, Лита Роза, Ля Бакстер, Эдди Фишер, Билли Смит и многие другие уже напели себе состояние и своевременно устранились от артистической деятельности. Мистер Эткисон вступил под навес вокзала и надвинул шляпу на самые глаза, избегая охотников за автографами. Вдруг он остановился и прислушался. Откуда-то из неведомых глубин доносилась неведомая музыка. Мистер Эткисон помотал головой, не веря собственным ушам. Он сделал несколько шагов вперед и снова вернулся на прежнее место. Музыка продолжалась. Она была красива и печальна, и казалась как раз подходящей для публики. Мистер Эткисон огляделся кругом и подумал, что какой-то пассажир несет во внутреннем кармане портативный радиоприемник. Нет, ложная догадка. Музыка доносилась снизу, звучала где-то у самых его ног. Мистер Эткисон присмотрелся к имевшимся внизу у стены подвальным окнам, которые были чуть-чуть приоткрыты. Затем он сделал вид, будто завязывает шнурки на ботинках, и таким образом получил удобный случай нагнуться к одному из этих окон. Ухо его уловило нежнейшую мелодию, а нос — грубейший запах аммиака. Он отошел подальше от окна и громко воскликнул. «Флейта? Нет. Рожок? Нет.